Нервы войны. Пегаса с утра вызвали в штаб и торжественно вручили первый дрон с теплаком. Аббас наконец-то выбил для группы эвакуации прибор ночного видения. Мы постепенно стали догонять и перегонять Америку, как завещал Никита Сергеевич Хрущев, который хоть и был колхозником, но спуску никому не давал. Чего только стоит история с его башмаком, который он снял при выступлении в ООН и стал колотить им по трибуне, угрожая взорвать их всех атомными бомбами. Сейчас у нас в Твиттере так делает Дмитрий Анатольевич. Пока Володя и наши друзья из десанта и 5-го штурмового отряда разбирали дома, которые нам предстояло брать, мы с Пегасом стали вычислять логические цепочки подпитки украинского передка. Теперь, когда у нас появился коптер с тепловизором, мы могли летать и ночью. При первом его вылете я понял принцип работы и увидел, как выглядит город с воздуха ночью. Место, в котором было скопление тепла, выглядело красным. Вот видишь это красное пятно? Это, возможно, человек, а может и печка. Показывал нам Пегас свои ночные съемки. А тут, возможно, горит что-то, а может и большое скопление людей. То есть человечиков этот прибор не показывает. Ну, так, чтобы бегали такие с ручками и ножками. Не, только тепловые сигнатуры, еле выговорил Пегас. Вот видишь, тут шевелится сигнатура, фишкарик, наверное. А тут шевелится что-то большое, было бы интересно днем пристреляться и ночью. Когда они опять скучкуются тут, привалить их, обратился я к Володе. Да, война 21 века. Я вот когда в 14-м воевал, такого еще не было. Такие же ощущения сейчас, как, наверное, были у папуасов, в котором приплыли конкистадоры с пушками и аркебузами. Следующее утро началось, как обычно, с минометного обстрела. Украинцы, не жалея расхода, обрабатывали остров и базу с заправкой. Из частника продолжали работать снайпера, и мы старались подавить их работу ответным огнем из пулеметов и минометов, вычисляя примерно из какого дома может вестись огонь. Наше положение поправилось, и выбор в подавлении противника стал больше. Небольшой городишко с населением не больше 50 тысяч был превращен украинской пропагандой в неприступную крепость. Но на деле все укрепления, которыми он был прикрыт, мы прошли. Теперь его укреплениями становились обычные мирные дома, в которых прятались и кучковались ВСУшники. Идея нашего командования заключалась в простой стратегии – заманить в Бахмут и перемолоть как можно большее число мотивированных и профессиональных подразделений, которые Украина могла бы использовать на других направлениях. Шоумен Зе сам себя загнал в ловушку, пообещав своим гражданам, что ВСУ остановит тут российскую армию и сделал этот город иконой перемоги. С тех пор, как провалилось шоу вызволения морских пехотинцев и нациков из Мариуполя, шоумену Владимиру Александровичу необходимо было новое, более успешное представление. В результате анализа съемок Пегаса и передвижения личного состава ВСУ мы вычислили точку ротации, куда украинцы оттягивались с передка на отдых. Это был дом на пересечении улицы Мира и переулка Гоголя, который был прикрыт со стороны нашего наступления другими домами. «Смотри, констебль, тёлка!» – громко крикнул Пегас. «Где? Дай глянуть!» Стали сбегаться желающие посмотреть на женщину в форме. «Снайперша!» «Да не, медик, 100%!» «Вот бы ее в плен взять!» Загалдели бывшие сидельцы, многие из которых последний раз видели живую женщину лет 15 назад. «И что тогда?» – спросил я их. «Евгений Викторович же вам четко все объяснил. Никаких половых контактов с местной флорой и фауной. Без ее согласия. Не хотел расставаться со своей мечтой боец. Замуж ее позовешь. А на ридной мове размовлять умеешь? А героям слава кричать будешь?» Посыпались приколы со всех сторон. В Чечне, я помню, тоже все говорили о каких-то прибалтийских снайпершах. Тоже все в плен мечтали их взять. вспомнил я. Но женщине на войне еще труднее, чем мужчине, и психологически, и чисто по-бытовому. Ты вон неделю уже не моешься и ничего, хер не отпал. А это для них была бы катастрофа. Украинка на мониторе перебежала из одного дома в другой и скрылась в дверях. Вот и все. Расходимся. Одно понятно, что в этих домах у них либо пункт оказания первой медицинской помощи, либо штаб. Подвел итог Володя. Либо пункт психологической допомоги, предположил я. В любом случае, это первоочередная цель. Отслеживая этот дом, мы установили, что туда стаскивали 300-х, а оттуда их забирали пикапы и отвозили вглубь города. Всем улицам мы присвоили буквенное обозначение, а всем домам дали обозначение цифрами. Задавая координаты вместо обозначения X и Y, мы просто стали говорить R10, и всем сразу было ясно, что речь идет именно об этом доме, в который зашла украинка. Все планшеты и телефоны, которые находились в нашем подразделении, перепрошили, чтобы установить систему координат. Это сильно сокращало время передачи информации и повышало оперативность коррекции огня. «Смотри, констебель», – показывал мне Горбунок пальцем на экран. «Все эти пикапы свозят их вот сюда, вот в эти 4 дома на перекрестке, в 3 кварталах от передка. Пересечение Мира и Кирпичного переулка. Тут у них рвы вырыты и насыпи в шахматном порядке. И дорога частично перекрыта противотанковыми ежами. Мы вышли на нашего старого знакомого офицера десантников и предложили ему хорошую цель. Вот эти 4 дома. Там укропов, как в арбузе семечек. Достойная цель, оценил он. Да за такую цель меня похвалят. И вам помогу. Расход 25. Нифига себе, удивились мы с Володей. Обычно нам давали 10 мин максимум. Это была призовая игра, как в старой советской игре «Морской бой». Мы дождались, когда туда съедутся несколько эвакуационных команд на своих внедорожниках и накрыли весь этот перекресток, разнося в труху набитые врагами дома. Расчет у десантников был очень хороший, и они попали в цель со второй мины, а дальше добавили 3 беглым огонь. Вернулись к прежним настройкам и дали еще серию. Я смотрел, как 120-й миномет работает в городе. Дома, сделанные из кирпича и дерева, сначала складывались от удара мины внутрь и тут же разлетались в разные стороны от силы взрыва. Выжить после такого попадания было невозможно. Если человека, находящегося внутри, не убивало осколками, то вторичный мусор, разлетающийся в разные стороны, ломал и крушил все на своем пути. Каждый отдельный кусок здания превращался в оружие, и с силой снаряда пращи вылетал из эпицентра и разносил соседние дома. Когда там упала 25-я мина, перекрестка не существовало. «Все, как мы договаривались», – подвел я итог в разговоре с командиром десантников. «Мы обеспечиваем цели, вы обеспечиваете расход мин». «Отлично сработались». Отсутствие формализма и бюрократии в нашем подразделении работало на благо общего дела. Крапива поощрял все, что помогало уничтожать живую техническую силу врага и освобождать от его присутствия территорию.